может, песни свои, может, звездную ночь или тихий рассвет. Для меня ничего невозможного нет. Что тебе подарить, человек мой дорогой? Как судьбу благодарить, что свела меня с тобой? Что тебе подарить, человек мой дорогой? Как судьбу благодарить, что свела меня с тобой? Что уносят на юг песни русских полей? Может, синий туман, может, яблони цвет? Для меня ничего невозможного нет. Что тебе подарить, человек мой дорогой? Как судьбу благодарить, свела меня с тобой? Что тебе подарить, человек мой дорогой? Как судьбу благодарить, что свела меня с тобой? Тебе подарить, человек мой дорогой, как судьбу благодарить, что свела меня с тобой? Что тебе подарить, человек мой дорогой, как судьбу благодарить, что свела меня с тобой? Что тебе подарить, человек мой дорогой, как судьбу благодарить, что свела меня с тобой? Что тебе подарить, человек мой дорогой, как судьбу благодарить, что свела меня с тобой? Я дарю свое сердце всем вам и каждому в отдельности. Спасибо всем за вашу дружбу и вашу любовь.